Современным языком довольно сложно описать значимость положения, почти святость владелицы Окия и ее наследницы в иерархии, принятой в Гионкобу. Владелица Окия – это владычица королевства, а Татори – ее законная наследница. Остальные обитатели Окия – это как бы приближенные королевского двора, принявшие безоговорочно диктат действующей королевы без каких-либо возражений и вопросов. К наследной принцессе, пожалуй, относятся с не меньшим почтением. Несмотря на то, что я не была еще официально признана наследницей, мадам Оима вела себя так, будто я была ее ататори с момента моего переезда в Ивасаки-Окия. Она заставляла и всех остальных относиться ко мне так же. Другие обитатели Окия обязаны были служить мне и выполнять любое мое желание. В разговоре со мной они использовали вежливую форму японского языка, не имели права заговорить со мной до тех пор, пока я сама к ним не обращалась. И, в общем-то, должны были выполнять мои указания. Я догадывалась, что многие из них могли завидовать мне, но в их интересах было угождать мадам Оима. Так что я никогда не сталкивалась с открытым проявлением недовольства из-за моего появления в Окия. Хорошее отношение ко мне выглядело очень естественным. Мадам Оима попросила, чтобы я называла ее тетушкой, и я была рада обращаться к ней именно так. Продолжая сидеть рядом с ней на почетном месте всегда, когда мы принимали пищу, я получала лучшие кусочки еды, вне зависимости от того, что мы ели, и меня всегда обслуживали в первую очередь. Вскоре после моего переезда в Окия стали появляться портные, чтобы снять с меня мерки. Спустя несколько дней у меня полностью обновился гардероб. Плащи и платья в западном стиле, японское кимоно и обе. Я не носила ничего, что не было бы вещью ручной работы до тех пор, пока не стала взрослой. Я носила кимоно, если гуляла неподалеку от дома. Но часто надевала платье, чтобы пойти в кабуки, на матчи сумо или в парк аттракционов и развлечений. Тетушка Оима часами играла со мной и любыми путями пыталась развлечь меня. Она разрешала смотреть на кимоно Гейка, когда бы мне этого не хотелось. Если мои руки были чистыми, она разрешала потрогать богатую вышивку, позволяла прикоснуться пальцами к изображению осенних пейзажей и бушующих волн. Она поставила для меня столик в генкане, где я могла заниматься своей работой. Там я рисовала картинки и училась писать буквы, в точности так, как я это делала, когда жила дома. Мы переделали каменный бассейн во дворике в дом для золотых рыбок. Такая идея пришла неожиданно, и мы планировали каждую деталь вместе с тетушкой Оима. Мы нашли красивые камни и ряску для того, чтобы у рыбок была возможность где-то прятаться. Купили цветную гальку, симпатичный мостик и скульптуру цапли, чтобы устроить для моих рыбок сказочную обстановку. Довольно часто мы с тетушкой проводили время в садике и чистили рыбкам бассейн, что было, кстати, моим любимым занятием, так как я могла ни с кем не разговаривать, занимаясь этим. Я бы чистила его хоть каждый день. Но тетушка Оима сказала, что рыбки не смогут жить в слишком чистой воде и не разрешила мне это делать. Нужно было дать воде выстоять несколько дней, чтобы у морских водорослей было время вырасти. Однажды я спросила ее о том, что меня очень тревожило. «Тетушка, ты не разрешаешь многим людям разговаривать со мной. Можно только тебе и старой Миане. А, например, я Эка. Почему она может разговаривать со мной? И почему два ее мальчика живут в нашем доме? Ох, Минитян, я думала, ты знаешь, я Эка, старшая дочь твоих родителей. Твои мама и папа, бабушка и дедушка этих мальчиков. Я почувствовала такую слабость, что, казалось, упаду. Отступив на шаг, я воскликнула: «Это неправда! Ты лжешь мне! Такие старые люди, как ты, не должны лгать! Потому что скоро ты отправишься к Энма, властителю ада, и он вырвет тебе язык за то, что ты говоришь неправду!» — в гневе закричала я и разрыдалась. «Прости, моя девочка, но боюсь, что это правда. Не могу понять, почему об этом тебе никто не говорил?» «Так спокойно и нежно, как только могла», — сказала тетушка Уима. «Однако я уже поняла, что я эко не без причины продолжала появляться в моем мире. Но было еще что-то нехорошее во всем этом. Если я эко была моей сестрой, значит, мальчики были моими племянниками». «Тебе не надо беспокоиться о ней», — успокаивающим тоном говорила мадам Уима. «Я буду беречь тебя». Мне хотелось верить ей. Но все равно у меня всегда появлялось неприятное чувство где-то в животе, когда Яэка показывалась на горизонте. Впервые придя в Ивасаки-Окия, я сразу же стала держаться под крылом тетушки Уима. Спустя несколько недель, когда я стала ощущать себя в доме более спокойно, я потихоньку начала обследовать свою новую обстановку и решила использовать кухонный шкаф, чтобы прятаться. В этом шкафу Куника хранила свою постель. Я вдыхала ее аромат каждый раз, когда пряталась в темноте и тишине. Она пахла, как мама. Проследовав вверх по лестнице, я нашла другой шкаф, который мне понравился, и я решила использовать его. На втором этаже были еще 4 большие комнаты и много столиков с косметикой Гейко и Майко. Это казалось мне не слишком интересным. Потом я пошла обследовать домик для гостей. Меня ждала большая находка. Главная комната домика была лучшей комнатой в Окия и предназначалась исключительно для важных гостей. Она оказалась продуваема, просторна и безупречно чиста. Я стала единственным человеком, кому разрешалось проводить там время. Вообще-то, я была единственным человеком, живущим в доме в качестве гостьи. За домиком для гостей располагался обычный садик того же размера, что и центральный, позади алтарной комнаты. Я могла сидеть на веранде часами, очарованная спокойной красотой скал и мха. Банный домик располагался по другую сторону садика. В нем была сделана современная ванная из дерева хиноки, белого кедра. Тетушка или Куника купали меня каждый вечер. Я помню запах травы в вечернем воздухе, который прорывался в окна ванной и окутывал все помещение. Большую часть ночей я спала с тетушкой Уима в алтарной комнате, и она давала мне сосать грудь, пока я не засыпала. Иногда, когда ночи были особенно теплыми или луна светила слишком ярко, мы спали в домике для гостей. В другие дни я спала вместе с Куника в столовой. В традиционных японских домах застеленные татами комнаты использовались для различных целей. Гостиная часто служила по совместительству спальней. Куника была прекрасной хозяйкой и занимала важную должность. Следила за порядком и за очагом, то есть сердцем дома. Она просто сдвигала низенькие столики и расстилала свой футон поверх татами ночью. Я чувствовала себя полностью защищенной в объятиях ее мягких рук. Она любила детей и заботилась обо мне так, как будто я была ее собственным ребенком. Я продолжала просыпаться в 6 часов утра. Так же, как это делала в родительском доме. Все живущие в Окея должны были вставать поздно. Поэтому так рано никто еще не просыпался, даже слуги. Большую часть времени я лежала на своем футоне и рассматривала книжки с картинками, которые приносил мне отец. Иногда я надевала шлепанцы и гуляла по дому. Тогда я узнала, где спит каждый его обитатель. 2 служанки закрывали раздвижные двери и спали на татами в генкане, остальные наверху. Старая Миани имела собственную комнату где-то посередине. Куника объяснила мне, что это потому, что она была Ивасаки. Другие Гейко и Майко спали вместе в большой передней комнате. Там же жила Томика. Потом я вспомнила, что и Чифуми, Фумимару и Яэмару тоже находились там. Была еще одна комната, которая использовалась как спальня, и, кроме того, в этой комнате все одевались. Одна женщина никогда не спала в Окие, однако казалось, что она всегда находится в доме. Ее звали Тадзи. Мы все звали ее Аба, маленькая мама. Она наблюдала за приготовлением пищи, за состоянием одежды, покупками и уборкой. Аба была замужем за братом мадам Оима и жила где-то в другом месте. Я пыталась представить иерархию обитателей Окие. Это очень отличалось от того, к чему я привыкла в родном доме. Отец готовил еду, мама отдыхала. Они одинаково относились ко всем детям. Я думала, что в семье все равны. Оказалось, не в каждой. Существовало две группы. Тетушка Оима, старая Миани, Гейко, Майко и я принадлежали к первой группе. Аба, Куника, ученицы и слуги – ко второй. У первой группы было больше власти и привилегий, чем у второй. Это беспокоило меня, потому что Куника, которую я любила, не принадлежала к моей группе, а люди, которые мне не нравились, как, например, Яэко, принадлежали. Вторая группа носила другую одежду, пользовалась другими туалетами и ждала, пока мы закончим есть, чтобы затем приступить самим. Они ели другую пищу и могли сидеть только в конце столовой около кухни. Это были единственные люди, которых я действительно видела за работой. Однажды я увидела целую жареную рыбу на тарелке Куника. Рыба была с головой и хвостом и выглядела очень аппетитно. Никогда раньше я не видела ничего подобного. Даже в доме родителей мы всегда ели только рыбное филе. Вероятно, из-за аристократического происхождения моего отца. «Аба, что это?» — спросила я. «Это называется сардина», — ответила та. «Могу ли я попробовать?» — снова задала я вопрос. «Нет, моя дорогая, тебе не подобает есть сардины. Тебе они не понравятся». Сардины выглядели как крестьянская пища, а мне подавали только лучшие сорта рыбы – лосось, осетр, палтус, морской угорь. Но это же была рыба с головой и хвостом. Она выглядела так привлекательно. «Я хочу есть то, что ест Куника». Обычно я ни на чем не настаивала, но тут решила сделать исключение. «Эта пища не годится для Татори», – сказала Аба. «Неважно, это то, чего я хочу. Я хочу есть то, что едят другие люди, и хочу, чтобы мы ели все вместе». Следующее, что я помню, это то, что с того момента мы все сидели за одним столом в столовой так, как это было в родительском доме. Как-то раз тетушка Уима заявила, что она меняет мое имя на Минеко. Я была в ужасе. Я знала, что у нее достаточно власти, чтобы сменить кличку собаки, но никогда не думала, что она проделает это со мной. Папа назвал меня Масака, и я не думала, что кто-то другой имеет право менять мое имя. Я сказала ей об этом. Она спокойно объяснила мне, что старую Миани тоже зовут Масака, и то, что у нас одинаковые имена, будет только мешать. Я все равно не соглашалась. Она не послушала. Тетушка Оима начала называть меня Минека и заставила всех остальных поступать так же. Я не откликалась. Если кто-нибудь называл меня Минека, я игнорировала его или поворачивалась спиной и бежала в шкаф. Я не собиралась сдаваться. В конце концов, тетушка Оима послала за моим отцом, чтобы он помог уладить ситуацию. Папа сделал все, что мог, чтобы убедить меня. «Я заберу тебя домой, Масака, если ты этого хочешь. Ты не обязана подчиняться всему, что от тебя требуют. Если хочешь остаться тут, то ты можешь просто представлять, что тебя зовут Масака каждый раз, когда тебя зовут Минека. Но мне кажется, что это не будет слишком весело. Может, ты лучше вернешься домой?» Пока он пытался убедить меня, старая Миани попыталась сунуть свой нос в наш разговор. «У меня нет никакого желания удочерять тебе. Можешь быть в этом уверена. Но поскольку мадам Уима делает тебя своей наследницей, у меня нет выбора». «Что это значит, папа? Когда меня удочерили? Я им не принадлежу, ведь правда? Разве я не принадлежу тебе? Я не понимала, что для того, чтобы стать Ататори, меня должны удочерить». «Конечно, Масака, ты все еще моя маленькая девочка. Твоя фамилия Танака, а не Ивасаки», — попытался успокоить меня отец. А затем повернулся к тетушке Уима. «Знаете, мне кажется, будет лучше, если я заберу ее домой хотя бы ненадолго». «Подождите, мистер Танака», — ужаснулась она, — «не уходите, я вас умоляю. Вы знаете, как сильно я ее люблю, не забирайте ее у меня. Девочка так много для меня значит. Подумайте над тем, что вы делаете, и попробуйте объяснить серьезность ситуации, Масака. Я уверена, она послушает вас. Пожалуйста». «Извините, мадам Уима. Масака — ребенок, который сам делает выводы». Вежливо, но твердо ответил отец. «Я не хочу заставлять дочку делать что-либо, чего она делать не хочет. Я знаю, что это даст ей большие возможности, но мое дело следить за тем, чтобы девочка была счастлива. Может быть, нам не стоит вмешиваться в ее решение? Дайте мне еще раз подумать обо всем этом». «В этот раз я почти изменила решение, но как только услышала его слова, то почувствовала вину. Я передумала и мысленно сказала себе: я была эгоистична, извините, если опять начнутся проблемы, это будет моя вина. Отец поднялся, чтобы уходить. Ничего страшного, папа. Они могут называть меня Минека, правда? Это не имеет значения. Я остаюсь». «Ты не обязана оставаться, Масака, пойдем домой». «Нет. Я остаюсь здесь». Когда я только переехала жить в Ивасаки и Окия, еще было неясно, собирается ли мадам Оима сделать меня гейко, как большинство женщин в этом доме, или нет. Я знала, что она хотела сделать меня своей Ататори, но поскольку сама она не была гейко, это не казалось обязательным требованием. Старуха разговаривала со мной о танцах, и я понимала, что все гейка, которые были танцовщицами, начинали свои карьеры как майка. Тетушка Уима продолжала рассказывать мне истории о знаменитых майка прошлого. Мне не слишком хотелось становиться майка, но я хотела научиться танцевать. Не для других, для себя, потому что мне очень нравились танцы. Я действительно хотела танцевать для себя. Тетушка Уима пообещала мне, что я могу приступить к занятиям в день 666, 6 июня после своего пятилетия. Это считалось моим шестилетием по старой системе, когда считался тот год, в который рождался ребенок. 666. Я часто думала об этой магической цифре. В первый день моих занятий тетушка сказала, что мы должны решить, кто будет моей старшей сестрой. Женская община Гионкобу выстроена по принципу родственной, где старшинство определяется статусом. Так, несмотря на возраст, владелицы Окии и Очая считаются матерями или тетушками, в то время как Гейко и Майка считаются старшими сестрами для любой девушки, приступившей к работе позже них. К тому же, Майка и Гейко назначаются чем-то вроде опекунов для младших и известны как их Онисан или старшая сестра. Старшие Гейко являются наставницами и образцами для младших. Они показывают свой артистический талант и в качестве посредников улаживают любые конфликты, которые могут возникнуть между ученицами и учителями. Помогают своим младшим сестрам подготовиться к их дебюту. Кроме этого, они помогают им справляться со своими профессиональными обязанностями. Онисан обучает младших девушек сложностям банкетных церемоний и этикетов, знакомит с важными клиентами и другими людьми, которые могут помочь или пригодиться на протяжении карьеры. Однажды тетушка Уима, мама Сакагучи и старая Миани разговаривали о моей Онисан. И мама упомянула Сатахару. Если бы только это могла быть она. Сатахару была известной гейко из Тамаки-Окия и являлась одной из сестер семьи Сакагучи. Она была изумительно красивой и грациозной. И, кроме того, очень хорошо ко мне относилась. Я все еще помню ее замечательный танец в Тикубусима и Агурикёку Бамону Гатари. Мне хотелось быть похожей на нее. Потом старая Миани упомянула Яэко. «Разве Яэко — это не лучший выбор? Она на самом деле старшая сестра Минека и принадлежит к нашему собственному Акие. Несмотря на то, что у нас были с ней некоторые проблемы, мне кажется, все будет в порядке». Мое сердце замерло. «Мне кажется, минусы Яэко перевешивают ее плюсы», — возразила мама Сакагучи. «Почему наша Минека должна быть вместе с отступницей? Наша маленькая девочка заслуживает лучшего. Кроме того, другие гейко не любят Яэко. Она может причинить Минека больше вреда, чем пользы». «Чем не подходит Сатахару? Я думаю, это прекрасный выбор». «Как и в любой другой общине, личные отношения часто являются ключом к успеху. И мама Сакагучи хотела, чтобы я была с гейко, которая поднимет мой статус в общине. Пожалуйста, я прошу вас, послушайте ее», — молила я, сидя в шкафу. Но старая Миани настаивала. «Боюсь, это невозможно», — сказала она. «Я не думаю, что смогу работать с Сатахару. Я нахожу ее упрямой и сложной для общения. Нам лучше взять Яэко». Мадам Сакагучи пыталась спорить с ней, но старая Миани настаивала на своем. «Позже я часто думала над тем, почему Масака выбрала испорченную Яэко, а не великолепную Сатахару. Мне кажется, она думала, что Яэко будет ее слушаться, в то время как Сатахару никогда бы этого не сделала». К моему огромному разочарованию было решено, что моей старшей сестрой будет Яэко. Казалось, я ничего не могу сделать, чтобы предотвратить это. Родители часто навещали меня. Отец приносил мне книжки с картинками и мои любимые лакомства. Мама приносила связанные вручную свитера или платья. Но я начала опасаться их визитов, потому что они боялись встретиться с Яэко и нарваться на ее гнев. Она кричала на родителей, что они продают детей, и бросалась на кухню посудой. Меня это ужасало. Но я тщетно пыталась их защитить. Мне было 5 лет, и у меня были иллюзии. Я действительно верила в то, что я единственная, кто может защитить родителей от этой ненормальной женщины. И потому стала игнорировать обоих, когда мама с папой приходили, надеясь, что это заставит их держаться подальше. Сейчас, оглядываясь назад и став сама матерью, я могу представить, как тяжело они переносили мою отчужденность. Потихоньку я стала находить свое место в Ивасаки-Окия и на улице Гион-Кобу. После войны там было много детей, и у меня появились друзья. Окруженные взрослыми, знающими, кем я должна стать, и оказывающими мне внимание и уважение, я стала чувствовать себя абсолютно защищенной под зонтиком имени Ивасаки. Я превращалась в одну из них.